Черный дом, 22 сентября, 5 октября 1993 года. В этот день, озаренный небесным огнем, солнечный и ярый, ни разум и ни чувства бросили меня в гущу событий, ни ноги привели на сверкающую тысячами белых щитов Калужскую, по старому наименованию Октябрьскую, площадь, и не друзья-товарищ, а лишь провидение Божие. Конечно, знал я и о времени, и о месте сбора всех, кто имел свои счеты к режиму, знал. Но еще с вечера твердо решил, не пойду, нечего мне там делать, опять обманут, опять предадут, как предавали многожды. Чего скрывать, не Минина и Пожарские сидели в доме советов, все так, но других-то не было, не было настоящих, своих, русских. Там, а ежели и были баркашовцы да приднестровцы, так не их голос решал дело. Вечер накануне я провел в расстроенных чувствах. И было от чего горевать. 2 октября 1993 года в серые и унылые небеса поднимались над Москвой столбы черного дыма. Центр Москвы походил на оккупированный многочисленным врагом город. Весь день ходил я кругами и не мог пробраться на Смоленскую, все было перекрыто. Каждый переулочек, каждый дворик был загорожен. И не как-нибудь стояли бравые ребята в касках с дубинными автоматами, а плечом к плечу, да в 3-4 ряда, да через каждые 100-200 метров новое кольцо, то ли Владимирских пригнали, то ли Курских, в самой Москве уже не хватало ни войск, ни милиции, ни ОМОНов со спецназами, чтобы сдерживать народ. А на баррикадах жгли костры, тащили все подряд и жгли. Унылая была картина, и было тихо, угнетающе тихо. Еще 2-3-5 дней назад на подступах к Дому Советов шли жестокие рукопашные бои. На один удар старческой клюкой сыпались в ответ тысячи зверских по силе ударов прикладами, дубинами, кулаками, ногами. Стражи порядка усиленно отрабатывали спецпоек, нипочем не жалели красно-коричневых старушек и ветеранов, что выходили защищать еще ту старую свою победу. Выходили, да и ложились костьми на мостовую под ударами сынов да внуков. Плохо проинструктированный ОМОН со всеми спецназами к ряду заодно бил смертным боем и журналистскую, репортерскую братью, дубасил, пинал, ломал и кровавил не токма российского нашего брата-барзописца, но и иноземного его коллегу. Только трещали и лопались головы до камеры, только хруст костей стоял. Тех, кто еще мог бежать от стражей, загоняли в метро, добивая на эскалаторах. Упавших пинали для острастки, топтали, а потом забрасывали в машины и вывозили в неизвестном направлении, то ли в застенки пыточные, то ли сразу в землю где-нибудь подали от Москвы. Кто сейчас копать да искать станет? Никто. Но это было. А 2 числа октября месяца избивали да убивали только там, у баррикад. За оцеплениями многотысячными царили тишь да благодать, лишь переминались усталые ратники, недовольно поглядывали из-под касок на народишко, из-за которого их томили в цепях, да вяло отбрехивались от старушек, агитаторш, что пытались усовестить внучков. Старушки не жалели себя, до хрипоты твердили и про одну родину, и про то, что все русские. Внучкам было плевать на агитацию и на самих старух. Им хотелось, если уж не в дом родной на побывку, то хотя бы в казарму. У внучков все эти москвичи проклятые, которые никак не хотели тихо работать себе да посапывать в две дырочки, вызывали раздражение. Старушек было мало, а по новому Арбату двигались туда-сюда огромные, равнодушно жующие пестрые толпы с влажными и отсутствующими глазами. Всем было на все плевать, 100 раз плевать, окружая всенародно избранных, мори их голодом, верши, чего хошь, оцепляй, чего не лень, бей и убивай, кого следует, плевать и еще раз плевать. Эти сытые толпы с уже не русскими глазами навевали уныние еще большее, чем бронированные цепи автоматчиков. Добивал контраст. Старушки и ветераны у цепей, редкие парнишечки и женщины, были как-то бедненько, простенько одеты, потерты да исхудалы, с тенями и желваками на лицах, полуизможденных, тревожных. А в толпах ходили все сытое, дохоленое, упитанное и отнюдь не бледное. Толпам было хорошо, и потому им ничего больше и не надо было. Ветеранам и старушкам хотелось чего-то большего. «Никому ничего не надо» – эти слова в последние годы стали нашей национальной поговоркой. «Никому ничего не надо». День был загублен, душа рвалась туда, к баррикадам, на которые с оцепенелой тупостью бросали то поливальные машины, то желтые бульдозеры, то рати ОМОНовцев. Но на баррикадах сидел люд крутой и тертый, атаки отбивали, справлялись. Железными чудищами стыли в унынии бронетранспортеры с задранными стволами, сновало множество желтых, синих, белых машин с мигалками, сотни мини-раций тряслись в красных руках озабоченных милицейских чинов и военачальников, гудело, сопело что-то, сигналило и беспрерывно, впустую суетилось, будто в идиотическом авангардистском фильме маразматического абсурда. Никому ничего не было надо, вот и все, а черные дымы ползли в небо огромными мрачными избивающимися свечами, жгли толь, покрышки, резину всякую. Дважды обходил я огромное, ощетиненное стволами внешнее кольцо, пытался проскользнуть к восставшим двориками. Один паренек присоветовал, мол, только что сам оттуда два раза туда-сюда ходил. Не тут-то было. В дворах, будто сошедшие с видеолент американских боевиков, сидели, стояли, топтались, совсем уже не похожие на русских, вооруженные до зубов, закамуфлированные, замотанные до глаз зверовидные головорезы, спецназ. А какой, разве разберешь, когда их столько развелось? При приближении к ним головорезы вставали и делали шаг вперед. Эти уже не предупреждали. Они готовы были размяться. Скучно им было. А мне казалось почему-то, вот отдежурит свою смену, получат за сиденье и топтанье, за крушение челюстей и избиение старух свои доллары, переоденутся и вольются в сытую жующую толпу на Новом Арбате или тысячах таких же арбатов по всей Россеюшке и будут ходить толпой туда-сюда, холеные и кормленные с нерусскими отсутствующими глазами. И расстраивался еще больше. Где Русь? Где люди русские? Где защитники земелюшки родимой и воины ее праведные? Неужто все повывились, да выстарились в этих вот бедненьких и простеньких старушек и ветеранов с палками и обвязанными веревочками очками? Тоскливо было в тоскливый этот день.